Он с кряхтением присел в углу и, обдавая нас лучезарной улыбкой, продолжал: «Все шло хорошо. Я уже почти закончил свои дела. Встал и, не выпуская ружья из руки, начал натягивать штаны». Он с усилием выпрямился и нагнулся за воображаемыми штанами. «И что ж вы думаете, тут произошло?» — риторически вопросил он, хватаясь за живот. «Из кустов прямо на меня выпрыгнул страшно огромный ягуар. Ой-ой-ой!» «Как вы думаете, я испугался?» «Еще бы не испугался! Ягуар застал меня со спущенными штанами!» «Не завидую ягуару!» — вставил Боб. «Да-да!» — продолжал мистер Кан. «Положение было незавидное. Одной рукой я подтягивал штаны, другой стрелял. Трах! Вот выстрел так выстрел! Прямо в глаз! И ягуар мертв!» Он подступил к воображаемому трупу и с презрением пнул его ногой. «И знаете что?» — продолжал он. «Я так испугался, что зарекся совершать такие прогулки иначе, как днем. И я до сих пор так напуган этим проклятым ягуаром, что мне приходится бегать за нуждой всю ночь напролет. И чем больше я бегаю, тем страшнее мне делается. И чем страшнее мне делается, тем больше я бегаю». Мистер Кан сел и разразился хохотом над своей незадачей, шипя, хрипя и обтирая слезы с трясущихся щек. Разговор перешел с ягуаров на кайманов, а с кайманов на анаконд. И у мистера Кана на всякий случай была байка в запасе. Пожалуй, самыми красочными были его рассказы об анакондах по местному кумуди. Ни одна кумуди из тех, с которыми ему приходилось иметь дело, не была в обхвате меньше 12-ведерной бочки. И он всегда побарывал их тем или иным хитроумным приемом. Когда речь пошла об анакондах, Айвен стал беспокойно поерзывать на месте, и я подумал, что мистер Кан просто заморочил его до скуки своими россказнями. Но вскоре мне пришлось убедиться, что это не так. Вот кончился ужин, и мы сошли к лодке, в которой один за другим были подвешены наши гамаки. Не без труда мы забрались в них и заткнули рот мистеру Кану категорическим «спокойной ночи». Только я начал засыпать, как вдруг из гамака Айвена раздался страшный вопль. «О, берегитесь кумуди, сэр! Она лезет в лодку! Берегитесь, сэр!» Наше воображение было достаточно распылено россказнями мистера Кана о чудовищных анакондах. И при крике Айвена в лодке поднялось форменное столпотворение. Боб вывалился из гамака. Мистер Кан вскочил на ноги, споткнулся о Боба и чуть не бултыхнулся в реку. Я тоже хотел выпрыгнуть из гамака, но он перекрутился, и, обмотанный бесчисленными москитными сетками, я плюхнулся на Боба. Мистер Кан вопил, чтобы ему дали ружье. Боб умолял, чтобы я слез с него. А я кричал, чтобы мне подали фонарик. Тем временем Айвен издавал какие-то нечленораздельные звуки. Можно было подумать, будто анаконда обвелась вокруг его шеи. Отчаянно скача на четвереньках, я в конце концов нашел фонарик, зажег его и направил луч на Айвена. В этот же самый момент его голова поднялась над краем гамака, и он сонно вытаращился на нас. — Что-нибудь случилось, сэр? — спросил он. — Где кумуди? — спросил я. — Кумуди? — тревожно переспросил Айвен. — А что, где-нибудь поблизости есть кумуди? — Я почем знаю? — Это ты так решил, — ответил я. — Ты кричал, будто к нам в лодку лезет кумуди. — Я кричал, сэр? — Да. Айвену было явно не по себе. — Надо полагать, мне это приснилось, — сказал он. Мы уставились на него, как на ненормального. Он смущенно зарылся в свой гамак. Позже я узнал, что Айвену, если разбередить его рассказами о кумуде, снятся кошмары. Он кричит, отчаянно мечется и благополучно будет всех вокруг, кроме себя самого. С ним и после бывали такие вещи.